я позабыть, свою любовь к тебе убить. Хочу не плакать ночью, сидя у окна. Опять одна, совсем одна. Холодный дождь стучит в окно. С тобой он видно заодно. А я все жду, что может ты еще придешь и прекратится этот дождь. Я не могу. Тобой дышу, тобой живу. И если вдруг беда и боль к тебе придет, моя любовь тебя спасет. Напрасно ждешь холодный дождь. Холодный дождь стучит в окно. С тобой он видно заодно. Мою любовь ты не убьешь. Холодный дождь, холодный дождь стучит в окно.